Анна Павловна побледнела и плюнула. «Чтоб тебе типун на язык!» — сказала она. «Ходил ли он в церковь?» Евсей несколько замялся. «Нельзя сказать, сударыня, чтоб больно ходили», — нерешительно отвечал он. «Почти можно сказать, что и не ходили. Там господа, почесть, мало ходят в церковь». «Вот оно чего», — сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. «Видно, Богу неугодны были одни мои молитвы. Сон-то и не лжив. Точно из омута вырвался голубчик мой». Тут пришел Антон Иванович. «Обед простынь, Тан Павловна», — сказал он. «Не пора ли будить Александра Федоровича?» «Нет-нет, Боже, сохрани», — отвечала она. «Он не велел себя будить. Кушайте, говорит, одни, у меня аппетиту нет. Я лучше усну, говорит, сон подкрепит меня. Разве вечером захочу?» «Так вы вот что сделаете, Антон Иванович. Уж не прогневайтесь на меня, старуху. Я пойду затеплю лампадку, да помолюсь, пока Сашенька почивает. Мне не до еды, а вы откушайте одни». «Хорошо, матушка, хорошо, исполню. Положитесь на меня». «Да уж, окажите благодеяние», — продолжала она. «Вы наш друг, так любите нас. Позовите Евсея и расспросите путем, отчего это Сашенька стал задумчивый и худой, и куда делись его волоски. Вы мужчины, вам оно ловчее. Не огорчили ли его там? Ведь есть такие злодеи на свете. Все узнайте». «Хорошо, матушка, хорошо, я допытаюсь. Всю подноготную выведаю. Пошлите-ка ко мне, Евсей, пока я буду обедать. Все исполню». «Здорово, Евсей», — сказал он, садясь за стол и затыкая салфетку за галстук. «Как поживаешь?» «Здравствуйте, сударь. Что наше за житье? Плохое-с. Вот вы так подобрели здесь». Антон Иванович плюнул. «Не сглазь, брат. Долго ли до греха?» — прибавил он и начал есть щи. «Ну, что вы там? Как?» — спросил он. «Да так-с. Не больно хорошо». «Чай, провизия-то хорошая. Ты что ел?» «Что-с? Возьмешь в лавочке студени до холодного пирога, вот и обед». «Как? В лавочке? А своя-то печь?» «Дом не готовили. Там холостые господа стола не держат». «Что ты?» — сказал Антон Иванович, положив ложку. «Право-с, и барин-то из трактира носили». «Экое цыганское житье, а? Не похудеть. На-ка, выпей». «Покорнейше вас благодарю, сударь, за ваше здоровье». Затем последовало молчание. Антон Иванович ел. «Почем там огурцы?» — спросил он, положив себе на тарелку огурец. «40 копеек десяток». «Полно». «Ей-богу, с до чего, сударь, срам сказать, иной раз из Москвы соленые-то огурцы возят». «Ах ты, Господи, ну, не похудеть». «Где там этого огурца увидишь?» — продолжал Евсей, указывая на один огурец. «И во сне не увидишь. Мелочь, дрянь. Здесь и глядеть бы не стали, а там господа кушают. В редком доме, сударь, хлеб пекут. А этого там, чтобы капусту запасать, солонину солить, грибы мочить, ничего в заводе нет». Антон Иванович покачал головой, но ничего не сказал, потому что рот у него был битком набит. «Как же?» — спросил он, прожевав. «Все в лавочке есть. А чего нет в лавочке, так тут же где-нибудь в колбасной есть. А там нет, так в кондитерской. А уж чего в кондитерской нет, так иди в аглицкий магазин, у французов все есть». Молчание. «Ну, а почем поросята?» — спросил Антон Иванович, взявши на тарелку почти пол поросенка. «Не знаюсь, не покупывали. Что-то дорого, рубля два, кажись». «Ай-яй-яй, не похудеть. Эдкая дороговизна». «И хорошие господа малые кушают. Все больше чиновники». Опять молчание. «Ну так как же вы там? Плохо?» — спросил Антон Иванович. «И не дай бог, как плохо. Вот здесь квас-то какой, там и пиво-то жиже. А от квасу так целый день в животе словно что кипит, только хороша одна вакса. У швакса так и не наглядишься. И запах какой. Так бы и съел. Что ты? Ей-богу-с. Молчание.